Глава 16. Здравствуй, дурка в облаках, санитары в колпаках. Солдатская переделка. Здравствуй, небо в облаках. С Жоржевелло мы познакомились в санчасти сразу после учебки. Тогда он был еще просто Жоркой. В санчасть я попал с температурой. В тот день взводный устроил нам марш-бросок на БТРах на озеро с водными процедурами. Это было поощрение за то, что наш взвод на стрельбах показал лучшие результаты в отряде. На улице жара плюс 40 градусов, а меня колотило, как голова долбоежика на морозе. Мне реально было холодно. Увидев, как меня колбасит, взводный отправил меня в санчасть. В санчасти санитар спросил меня, на что я жалуюсь, измерил мне температуру, глянул на градусник, присвистнул и ушел советоваться с лейтенантом. Меня разместили в отдельной палате, в которой стояла двухъярусная кровать. Жорка появился на третий день вместе с другими дрестунами, жертвами ротавирусной инфекции, свирепствующей в отряде. Всем поступившим в тот день выдали банки для сдачи анализов. Жорке банки не досталось. Санитар, к которому Жорка обратился с просьбой дать ему банку, раздраженно ответил. «Ну нет у меня банки, закончились они. Я тебе чё, рожу ее, что ли? Найди сам что-нибудь. Анализы надо сдать». «Ну, надо так надо». Жорка дождался своей очереди в туалет. Из туалета он вышел с развернутой в два слоя газетой, держа ее обеими руками перед собой. В середине газеты колыхалось жидкое дерьмо. Жорка нашел глазами санитара и уверенно направился к нему. Санитар, увидев Жоркину ношу, сначала попятился от него, а потом развернулся и попытался спастись бегством. Но в этот момент окончательно размокшая газета порвалась пополам, и дерьмо плюхнулось на пол, забрызгивая все вокруг. Кому-то попало на сапоги, кому-то на хэбэшку, у кого-то на лице вдруг появились коричневые веснушки. Но больше всего досталось новому белоснежному халату санитара, которым он так гордился. Спину санитара в халате по диагонали снизу вверх перечеркнула жирная пунктирная строчка. Как будто по убегающему санитару полоснули очередью из пулемета, стреляющего разрывными шоколадными пулями. Жорка так и замер с круглыми от изумления глазами, держа в руках половинки размокшей, порванной пополам газеты. Смеялись все, кроме санитара, который разразился в адрес Жорки таким смачным и длинно заковыристым матом, что все сбежавшиеся на шум зрители невольно заслушались, с уважением внимая удивительно сложным по своему строению нецензурным речевым конструкциям, извлекаемым талантливым санитаром, у которого даже предлоги были нецензурными. Если трехэтажный мат состоит из трех следующих друг за другом нецензурных слов, а семиэтажный мат состоит из семи следующих друг за другом нецензурных выражений, то мат санитара был просто многоэтажным, как небоскребы в Нью-Йорке. Начинался он так. «Ах ты, пиздоголовый хуйрылый пиздогрыз!» В общем, если бы этот самородок со своим нецензурным монологом попал на телевидение, где принято ненормативную лексику запикивать звуковым сигналом, то его сольное выступление выглядело бы примерно так. «Ах ты! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!»